Я могу понять, как Да. Алло. Говорите. Здравствуйте, уведомляю вас о записи разговора. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля, зовут меня Ольга Николаевна Мирошниченко. Могу услышать, Лариса Викторовна? Слушайте. Фамилия вас? Да. Вы в целях информационной безопасности назовите дату своего рождения? Нет. Что не услышала? Нет. А что мешает это сделать? Я этого не делаю в целях информационной безопасности. У нас есть ваша дата рождения, нужно сравнить и удостовериться, что лично с вами разговаривала. Нет, я вам не доверяю. Ваша дата рождения 2-го года? Да. Мы действуем в интересах ООО микрофинансовой компании MoneyMan по погашению задолженности по вашему займу. У вас существует задолженность по этому займу на 14 августа 2019 года в сумме 37 848 рублей. Но на настоящий момент MoneyMan учел ваше сложное финансовое положение, учел то, что вы давно не платите, и решил пойти к вам на встречу. По факту они предлагают вам акции лояльности. Называется она «Прощение части долга». А прощение, по факту прощение части долга при условии внесения минимальной расчетной суммы. То есть если сумма задолженности у вас, как я вам сказала, 37 848 рублей, то по акции нужно будет заплатить всего 18 тысяч рублей. И займ будет закрыт, все финансовые отношения с MoneyMan будут закрыты. Они гарантируют завершение контракта. Заметьте, вы можете сэкономить практически 20 тысяч рублей, потратить их на себя. Вам интересна акция, Лариса Викторовна? Сможете по акции оплатить, пока MoneyMan предлагает? Да, смогу, но MoneyMan необходимо составить дополнительное соглашение с заказным письмом с уведомлением о вручении мне это соглашение отправить с печатью, подписью, после чего я оплачу. Вам не нужно, Лариса Викторовна, никакого этого дополнительного соглашения? Подождите, откуда вы знаете, что мне нужно, а что мне не нужно? Откуда вы можете знать вообще? А я говорю, что мне неинтересно, что вы скажете. Я сказала вам, что мне нужно. Не будет соглашения, не будет оплаты. Я почему это сказала? Потому что наличие акции в личном кабинете видно. Вы можете прийти, там лично зайти в личный кабинет и посмотреть. Никаких в личном кабинете сегодня она есть, завтра ее нет. И? Так, вот, извините, вы можете сфотографировать, там, скриншот сделать. Да, чушь это все. Фотографии, скриншот, это все ерунда. В суде я потом как буду доказывать, что мне что-то обещал MoneyMan? Лариса Викторовна, если он меня обманет. Ничего не нужно доказывать, я вам все... зачем? Так, вот такой... Давайте вы не будете меня уговаривать, я вам сказала. Да, акция интересна, MoneyMan присылает документы, оплачу. Если документы не пришлет, платить не буду. Все, разговор окончен на этом, я считаю. Лариса Викторовна, вот никаких дополнительных соглашений... Значит, MoneyMan деньги не нужны. Да при чем здесь нужны MoneyMan деньги или не нужны? У вас есть задолженность, у вас есть займы. Не надо меня уговаривать. Я вам все сказала. Ваш вот этот бубнеж не интересен мне совершенно. Я вас не уговариваю, Лариса Викторовна. Вы как-то неправильно все понимаете. А что вы сейчас делаете? Вы сейчас мне будете перечислять возможные последствия про суд, про коллекторов, про выездные мероприятия, про репутационные риски, про... что вы мне еще расскажете? Арест счетов и имущества, про кредитную историю. И итог все равно один будет. Давайте сэкономим время. Я вам все сказала. Я вообще не закончила с вами разговаривать. Нравится вам это или нет? А вы все равно мне будете бубнить вот эту ненужную информацию, да? Не бубнить, не надо. Вы уже сказали бубнить. Нет, вы именно бубните. Потому что я же вам сказала, что мне не интересно это. Вы продолжаете серым монотонным голосом мне рассказывать ненужную для меня информацию. Как мне ее воспринимать, кроме как бубнеж? Я вам еще раз говорю. Вы радио. Со мной подобным тоном разговаривать. Но, а зачем вы тогда навязываетесь? Вы позвонили, меня уведомили, услышали мою реакцию. По-моему, на этом пора заканчивать. Вы от меня сейчас что хотите? Я хочу, чтобы вы попрощались, повесили трубку и не отнимали мое время. Этого не будет. Вы никогда не повесите трубку? Не понимаете? Никогда не повесите Нет. трубку? Нет? Будем с вами хотите вечно разговаривать? Хотите поиграть в детскую игру, кто первую трубку положит? Ваши-то годы, ну не смешно ли? При чем тут кто первую трубку положит? Я вам еще раз говорю. Ну а как? Вы мне сейчас диктуете, что я должна трубку положить. А мне что вы истерите-то? Что у вас личные сделать? Проблемы, так я оставляете истерю. Их за порогами работы. Я вам абсолютно конструктивно ответила на все ваши вопросы. Я вам сказала, что я не закончу с вами разговаривать, пока я все не скажу. Вот и все. Так мне не интересно вы, и как собеседник. Уговаривать меня, чтобы я положила. Ну, мне какое дело? Мне думаете, интересно это что? Так а зачем? Смысл какой? Если я вас даже слушаю, вот вы начнете сейчас читать свой... Если вы не видите смысла и не понимаете. Вы начнете читать свой скрипт. Я тихонечко положу телефон. Пойду заниматься своими делами. А что мешает вам сейчас это делать? Я не пойму. Охота со мной попререкаться просто? Да. По самоудовлетворяться за мужчину? Да, обязательно. Да, ну я знаю, да. Ну, конечно, да. Думаете, я в этом сомневалась, что ли? Не думаю. Вы такая нервная. Слушайте, у вас все-таки личная проблема все-таки. 100%, я в этом уверена. Счастливая женщина такой злой не бывает. Ну, давайте, читайте свой скрипт. Я поняла, вам хозяин косточку не кинет, если вы не прочитаете. Поэтому, ладно, уж оставлю вас и ваших детей сегодня с обедом и ужином. Давайте, читайте. Все, закончили самоудовлетворяться или нет? Да. Начинайте читать. Ну, поступок. Все, не нервничайте, а то уже заикаться начали. Да я не нервничаю. Тут и истерика, и заикание. Что еще будет интересного в нашем конструктивном диалоге под запись телефонного разговора? Ну хорошо, я помолчу. Вы скажите все, что хотели. Интересно, когда вам надо ехать? Давайте я помолчу. Давайте помолчите. Как хорошо стало, когда вы замолчали. Прям солнышко ярче светить стало. Вы закончили свой монолог? Нет, я не закончила, я только начала. У меня театральная пауза. Все, ждите. Еще не наигрались? Ждите. Я еще не закончила. Не закончили, значит, вернее, не будете говорить, значит, буду говорить я. Тут не, вы не будете перебивать говорить. Мне не нужно. Я буду вас перебивать. Мне это нравится. Вы будете играть в детскую игру, перебивать меня будете умышленно. Я умышленно буду вас перебивать. Не мне бывает вот взрослых хватит, людей, на час, бывают только постаревшие дети. Угу. Меня хватит надолго. Мне сейчас рассмеяться надо. Ну давайте, я жду. Я чемпион мира по разговорам мне в параллель. Пожалуйста, мне либо с вами разговаривать, либо с кем-то другим, без разницы абсолютно. Да, единственное только, что потом ваше руководство, которое прослушивает разговоры в целях контроля качества обслуживания, будет потом, я думаю, не очень довольна, когда узнает, что вы столько времени потратили бесцельно на одного клиента, должника, называйте как хотите, пофигу. Вместо того, чтобы обзванивать еще 3000 человек, которых вам нужно обзвонить. Наверное, по головке не погладят, скажут, за что вот мы вам оклад платим, а? Так вот, надо понимать, что в любом случае займ мне брали, информация ваша в любом случае неинтересна. Брали на себя вы не нужны мне сейчас как ментор, ничего. Который будет мне рассказывать о последствиях всего того, что последствия вам доистинно неизвестны. Вы можете исключительно Лариса Викторовна, читать что неизвестно? Денег у вас скрипт, нет банально, только из всего неизвестно. Вам написали ваши работодатели. Вы понятия не имеете о реальном состоянии дел. Да нет у вас денег и все. Что там понятие? Что тут понимать? Все элементарно просто. Больше нет ой, ничего. Сейчас прям кольнули все а в любом мое случае, сердце. Займ какая от вас никуда боль. Не денется. И нужно понимать, буду? Что это был займ. А займ чем характерен? Тем, что он дается на короткий Все-таки, период времени, как следствие, достаточно большие проценты. А вы всегда так навязчиво, скажите, пожалуйста, штрафы. У вас поэт... Я поняла, почему вы такая злая. У вас личные проблемы от того, что вы навязчивая, как пиявка. Наверное, в личной жизни вы проявляетесь так же. А, не работаете с осени 2018 года. И, соответственно... Соответственно, естественно, ни один здоровый в своем уме мужчина не любит навязчивых женщин, тем более психованных и истеричных. И поэтому вы крутитесь, как белка в мясорубке в замкнутом круге. Понимаете, о чем я? Я понимаю только одно. У вас не удалось меня уговорить, чтобы я была жила трубку, вы решили перейти на оскорбление. Думаете, что подобным образом меня заденете? Подождите. Нет, во-первых, Лариса Викторовна, я пропустила тот момент, когда я вас уговаривала. Что-то я не застала его. Во-вторых, как вы мне сказали, положите трубку, я все сказала. Вы мне так сказали. Нет, я сказала, что я считаю наш разговор законченным, но я вас ни в коем случае не уговариваю. Да, вы сказали, положите трубку. Я сказала, если у вас что-то не остро, вот как вы либо не слышите, либо не понимаете, что вам говорят. Я вам сказала, если вас что-то не устраивает, повесьте трубку. Вот и все. И ни перед чего, ни перед Я пропустила тот момент, когда абсолютно. И каким образом от меня к вам поступили какие-то оскорбления. Ну, вы сейчас пытаетесь говорить, что я там что-то как женщина, не так. Я, честно говоря, не слушала, не помню. Но вы пытаетесь меня оскорбить и задеть, думаю, специально. Разве это оскорбление? Нет, вы пытаетесь меня задеть. Вы умышленно пытаетесь меня задеть, думая, что я сейчас после этого положу трубку. Нет, Лариса Викторовна, не да вы. Да рано или поздно вы ее все равно положите. Вы напали на того человека с вами, со мной. У вас ничего этого не выйдет. По счастливой абсолютно. Случайности у меня масса свободного времени. Поэтому мы будем разговаривать долго. Через сколько там связь прерывается? Через час разговора? Ну, значит, часик поговорим. Будете слушать, обтекать всякие приятности о себе. Вот я понимаю, ранее что надо вы, понимать, говорили, вы уже, что вы не работаете. Вы уже привыкли к тому, что вас поливают надо грязью понимать, с утра за вечер. Надо понимать, что на какую-то работу вы не устроитесь, и Лариса Викторовна. И убогое такое потому существование своего волочи. Потому что при устройстве на работу службы безопасности вам проверяют, кадровые сотрудники долго. Проверяют. И нудно. Банально вот зайдут с утра на сайт судебных вечера, приставов, графе поиск, набьют вашу фамилию, имя, отчество. Вы наличие этого исполнительного производства, оно будет легко доступно. И поверьте мне, Лариса Викторовна, чушь. На работу и вам, вы не устроите. Не трогает вас, что да. вас не а слушают, вы знаете, почему никак не, хотите не воспринимают? Слушать, перебиваете меня? Потому что вы боитесь правду слушать. Потому вы перебиваете, потому что вас правда задевает, да, и вы боитесь слушать. Вы прекрасно знаете, что на работу в исполнительном производстве не устроите. Плачу, бьюсь в истерике и дрожу. Как а мне пенсионный возраст продлили еще 10 лет до вот пенсии, трех Лариса Викторовна. Местах. Кольнуло, конечно. И денег у вас второй нету, раз да. разговор. Дочь взрослая, мужа нет, никто не помогает, кроме дочери, да? А что это у меня мужа нет? А вы дочери свои подумали, что если вы доведете до исполнительного производства, то проблемы-то будут у вашей дочери. А куда мой муж делся? Потому что ей кредитов и займов не дадут, Лариса Викторовна. Вот потому что все, сейчас кредитные понеслась. Менеджеры проверяют включилась молотилка бреда и неадекватности. И ей все на работу подряд. Будет устроиться сложнее. Потому что сейчас улыбнется ей фортуна, предложит хорошую должность. Ой, боже. А чем лучше должность, чем выше заработная плата, тем сильнее проверяют. Проверяют вам... ближайших родственников. Куда зомби апокалипсис. Ладно, пойду. Вы сейчас доведете до пойду него. Поем. И она на работу не устроит. Потом будет тебе локти кусать и вспоминать, почему она вам не помогла с этими 18 тысячами, чтобы оплатить по акции. А надо понимать, не оплатите по акции. Манимен пойдет в суд и пойдет не с суммой по акции, со всей вот этой суммой задолженности, а не с суммой по акции. И госпошлина добавится, и 7% исполнительский сбор добавится. И платить-то придется намного больше тех денег, которых у вас и так нет. Вот в чем суть-то, Лариса Викторовна. И это объективная реальность. А Манимен свои деньги получит, это топовый микрозайм. Проблем с подачей в суд у них нет. Также проблем нет с продажей долга. Но сейчас еще ваш долг никто не продавал. А если продадут они ваш долг на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, какому-то частному коллекторскому агентству, ближайшему к вашему городу. Надо же понимать, что сумма задолженности достаточно приятная, какие рычаги давления у них будет неизвестно. Как тогда будете жить? Так же будете смеяться, Лариса Викторовна? Пенсию будете ждать? Так пенсия все равно будет небольшая, как вы будете на пенсию жить? Что молчите? Молчать сейчас будет. Алло? Продолжайте, продолжайте, мне очень интересно. Что молчите, Лариса Викторовна? Продолжайте, продолжайте. То есть в добровольном порядке вы платить не будете, акция вам не интересна. Я вас верно понимаю? Я вопрос вам задала, Лариса Викторовна. А что, вы с монолога перешли на диалог вновь? Или что, или продолжается молотилка ваша? Я говорю, акция вам неинтересна, по акции вы платить не будете. Боженьки, до вас дошло, через 15 минут разговора. Я вас поздравляю категорически. Вы прогрессируете. Скоро палку в руки возьмете, и совсем хорошо станет. Я вас уведомила о негативных последствиях вашей неоплаты. Наш номер телефона 8 800 3 2 47 47. Вы же трубку не повесите, конечно.